Глава 21. Одной крови. Мыша пристала в стременах и, прикрывая глаза ладонью, посмотрела вдаль. На горизонте, кутаясь в облаках, виднелась горная цепь. Система услужливо вывела подсказку, что это горы Чуска, которые пересекают административные кластеры Аризоны и Нью-Мексико. На виртуальной карте появились новые отображения местности, а интерфейс замигал сообщениями, что игроки входят в локацию «Великая прерия». Отдельным пунктом появилась отметка, что для пересечения ее нужно отметить их группу у администратора игровой зоны в столице Санта-Фе и указать цель визита. Шериф Патрик и тамплиеры, попрощавшись с амазонками и нулевками, двинулись в обратный путь, где вскоре хлопнуло окно портала, в котором они растворились. Взглянув в ту сторону, лиса вздохнула. Дурацкие правила. На лошади в портал въезжать можно, а на телеге нет. Грузы должны перемещаться по игровым зонам, регистрироваться у их администраторов, включая элементы игровой механики. А элементами они называют группы неписи-бандитов, стаи монстров, да еще игроков, которые промышляют разбоем. Всем внимание! Мы пересекли игровые зоны, и ближайший населенный пункт, где есть отель с личными комнатами, это город Галап. До него осталось 1,5 километра, но этот район не считается безопасным, так как здесь проходят торговые пути, а соответственно и злодеи, которые контролируют эти зоны. До темноты нам нужно попасть в город, иначе потом с грузом не пропустят, а поэтому поторапливаемся. Над фургонами защелкали кнуты, и караван продолжил свой путь. Дорога оказалась на редкость оживленной, и в обоих направлениях постоянно перемещался народ. Вскоре Маша заметила, что неписи просто создают толпу, так как некоторые фургоны и группы местных жителей повторялись. Видно, что разработчики не стали ломать голову, как оживить дорогу, опускали ряд картинок по кругу, периодически меняя их местами. А вот игроки не отличались таким постоянством и, делая вид, что охотятся на сусликов, провожали караван заинтересованным взглядом. Маша, подъехав к лисе, кивнула на обочину. «Много народа в скрытке за нами следят. Может, умения прокачивают, а может, готовят чего нехорошее?» «Да, я заметила. Но, судя по невысоким уровням, это новички. Уж больно сильно они светятся. Да и невидимость на первом уровне. Серьезные кланы так не работают. Может, на это и расчет, что на них внимания не будут обращать, а сами каверзу какую готовят?» «Может и так. В любом случае, уже городские стены видны, а в радиусе полумили периметр контролирует городская стража, которая защищает новичков, давая им возможность спокойно качаться на мелких мобах». Опасения мыши не оправдались, не считая группы воров, которые попытались в невидимости стянуть товары с фургонов. Застигнутые кнутами возниц, которых мыша и Дэн ориентировали на злодеев, они с руганью разбежались по обочинам, посылая проклятие бдительным хозяевам. Покачиваясь на ухабах, караван медленно втянулся в городские ворота, где в своеобразном отстойнике их зарегистрировали как гостей. Заплатив пошлину на ввоз товара в город и гарантию на сохранность имущества в его пределах, они выехали на городскую улицу. Уточнив дорогу к постоялому двору у прогуливающихся городских стражей, они вскоре въехали на его территорию. Сервис заведения был на высоте, так как сразу вокруг закружили служащие, которые поставили фургоны в огромные сараи, охраняемые магией от проникновения воров, а живность разместили в конюшне, чем сняли лишние заботы с уставших путников. Поужинав в таверне, они разбрелись по личным комнатам, чтобы хорошенько отдохнуть перед завтрашним переходом. Картер вольготно устроился в кресле и грел ладони чашкой кофе, отдавшись воспоминаниям о встрече с крошкой Сьюзен. Идиллию нарушил входящий звонок, а смартфон, мелко вибрируя, стал перемещаться к краю стола. Поймав убегающий гаджет, он посмотрел на номер и удивленно хмыкнул. Ого, крутые аризонские парни решили засвидетельствовать свое почтение голодранцам из Нью-Мексико. Активировав видеовызов, он синхронизировал смартфон с монитором компьютера. «Привет, Майкл. Какими судьбами тебя занесло в наше захолустье?» На экране, дружески улыбнувшись, появился глава программирования аризонского кластера. «Привет, дружище! Судьбы у нас схожи, деньги куем!» «Хорошее начало для беседы! И где в данный момент эта денежная наковальня?» Она, оставив позади границу Нью-Мексико, прибыла в Галап и теперь мирно спит в личной комнате. «Вот незадача! Я самое вкусное пропустил, но у меня были уважительные причины!» «Передавай привет этой причине! Надеюсь, ее имя по-прежнему Сьюзен?» «Твоя осведомленность настораживает. Меня кто-то предал?» «Ты забываешь, что бывшие пассии по разрушительности приравниваются к группе террористов, а по болтливости – провалившимся шпионам». «Шейла! Вот змея! Но оставим дела личные и перейдем к более интригующим – финансовым. Так что меня ожидает в ближайшее время?» «Ты днем почту просматривал?» «Майкл, это шутка? В это время у меня было чем любоваться». «Плохо. Тогда впитывай пропущенную информацию по ходу нашей беседы». «Понял. Уже изучаю». «Ого! Эпик шагает по нашим землям, а я и не в курсе событий. В чем подвох этой инфы? Мне нужно потихоньку их сопроводить или...» «Или...» «Нужна максимальная огласка пути эпического квеста, а соответственно и его исполнителей. Сегодня утром выйдут дополнения к этому заданию. Пока этой информацией владею только я». «Неужели хочешь поделиться? Раньше таких щедрых подарков за тобой не наблюдалось». «Это не подарок, а совместное, очень выгодное предприятие». «Ну, наконец-то я могу сказать, чтобы на этом месте ты остановился поподробней. Развитие событий происходило так стремительно, что большинство кланов моего кластера оказались не при делах. И когда вышло глобальное сообщение о начале эпического квеста, они оказались не готовы к нему. Ориентируясь на опыт прошлых лет, когда некое событие начинало раскручиваться задолго до его начала, и кланы могли соразмерить свои силы и финансовое положение, в этот попали впросак. Это ясно. Обиженные лидеры кланов завалили администрацию гневными письмами. Еще не завалили, но все движется к этому. Каково им было узнать, что артефакт сегодня утром покинул их локацию и движется по континенту в неизвестном пока для них направлении. Чего предпринял? С высочайшего разрешения главы стратегического развития калейдоскопа столетий запускаю в своей локации альтернативные задания с не менее ценными призами. Чего будет? Некая карта, разделенная на 10 фрагментов, произвольно будет размещена в различных данжах. Тот, кто соберет все части, без разницы, оригинал или копия, будет обладать полными сведениями о нахождении Атлантиды. Помимо этого, по пути к ней будут обозначены локации с фантастическими призами, острова с сокровищами пиратов и другими плюшками, которые подвигнут мелкие игровые сообщества объединяться в сильные группы для разовых заданий. То есть игровая система хочет расшевелить это тихое болото, заставив игроков двигаться на другие континенты, а соответственно вливать деньги в постройку кораблей и подготовку походов? Точно так. Потому яйцо мудрости – лишь малая часть фактора, способная возродить расу атлантов. У тебя же есть замороженные проекты по этой теме? Есть. Ты хочешь сказать, что у меня есть фора перед другими локациями до начала глобального эпика? Да, есть возможность первому вплестись в этот мозаичный узор. Впоследствии он превратится в ясный рисунок из таких фрагментов, которые будут разбросаны по всему игровому миру. Когда же будут собраны все пазлы этого события и произойдет запуск нового мира? Это щедрая информация, Майкл. Каковы мои преимущества? После меня ты второй человек, посвященный в схему квеста. Что я тебе должен за это? Слить лидерам кланов кое-какую информацию. Характер и законность предприятия. Сразу о законности. Это плановый слив инфы в рамках стратегии глобального квеста. Артефакт привязан к определенным персонажам, и передача, продажа или отчуждение иным способом невозможно. Маус-16 и Дэн-16 выбраны лицом рекламной акции этого глобального события. Для игроков, проявивших поддержку этим персонажам, будут начисляться огромные бонусы, а кланам – скидки на получение следующих фрагментов мозаики. Это читерские персы, прокачанные системой? Не совсем так. Отдельно я скину тебе информацию по ним в реале. Надеюсь, как отец трех очаровашек, ты проникнешься к этим русским детям. Русским? Разве в холодной России не может быть детей? Просто это так неожиданно. Постой, это не те дети, о которых проходят выпуски на всех новостных каналах. За это и ценю тебя как друга, что твой природный процессор работает быстрее любого кванта. Но там передают о совсем уж фантастических результатах. Это все реально? Еще как. Процесс регенерации организма детей находится в пиковой стадии, а результаты выходят за грань познанного. Операцию проводит группа ученых, которая подарила миру виртуальную капсулу и у которой заключен серьезный контракт с глобальными игровыми системами. Понятно. Способ передачи кланам инфы прописан? Продажа. Узаконенный грант за продвижение рекламной акции. Такой, с элементами незаконности, способ получения информации лишь подогреет интерес лидеров игрового мира и подымет ее ценность в их глазах. Мне начинает нравиться политика нашего руководства. Поверь, это только начало. Я включен в группу разработчиков глобальной стратегии, а потому буду обладать самой свежей информацией по всему проекту. Намек понял. Вот и хорошо. Сейчас лови файлы с более подробной выжимкой по русским детям, которую можешь вставлять в локальное оповещение в качестве освещения нового проекта ученых, которые подарили миру виртуальную реальность. Окно видеовызова уже давно погасло, а Картер – мерцающий монитор, прокручивая в уме полученную информацию. Все сопоставив и не найдя подвоха, он удовлетворенно потер руки. Это мой шанс воплотить американскую мечту в реальность, а я его не упущу. Ночь прошла без происшествий, и ранним утром, когда амазонки вошли в игру, все собрались в таверне на завтрак. Мышу поразило огромное количество индейцев, которые с самого утра налегали на спиртное. Девочке Лиса пояснила, что рядом находится резервация Navajo Nation, в которой запрещена продажа алкоголя, и все приходят сюда, чтобы снять похмелье. Девочка поразилась такой дискриминацией коренного населения. Но ведь в игре от спиртного дают только статусные параметры. Причем здесь похмелье? Лиса вздохнула. Некоторые функции организма коренных жителей из Реала перенесены в их игру. С Сенатом давно идут трения по поводу нарушения прав человека, разделением населения на индейцев, афроамериканцев и потомков переселенцев. Лобби консерваторов непреклонно в пересмотре своих решений и отказывается устранять эти группы населения Америки. «Но ведь это несправедливо!» В разговор вмешался Дэн. «Мышонок, давай не будем осуждать законы чужой страны, провоцируя наших друзей вести беседу на скользкие темы. Но ведь в чужой монастырь не лезут со своим уставом, не так ли?» «Да поняла я. Все, молчу». Лиса с благодарностью посмотрела на Даниила. «Спасибо, Дэн. А теперь минутку внимания. Я уже распорядилась, что к концу завтрака наши кибитки будут запряжены, так что сразу отправимся в путь. Дорога наша лежит в город Альбукерке по пресловутой трассе 66. Не буду рассказывать вам все зловещие сплетни о ней, красочно описанные в Реале, но разработчики не стали отходить от этих легенд, перенеся их в игру». На этот путь у нас запланировано 2 суток, так что нам до вечера нужно добраться до города Грантс, где есть личные комнаты. Маша, уплетавшая тосты с джемом, заинтересованно посмотрела на лидера амазонок. Что ожидает нас там, известно? В общих чертах. Вокруг безжизненные прерии, в которых находятся резервации коренных народов Америки. Уровень жизни там настолько низкий, что эти народы прописаны в игре как неигровые персонажи. Они нападают на караваны, делают набеги на ранчо переселенцев, а главным их трофеем считается скальп белого человека. Потому не обольщайтесь. В переговоры с захватчиками земель их предков они не вступают и предпочитают выкупу весь груз бледнолицым. А с монстрами что? В основном огромные стаи койотов. Уровень у них невысокий, но берут массой и агрессивностью. Не забываем, что вдоль трассы образовались группы грабителей из игроков, отыгрывающих персонажами ганфайтеров. Ух ты! То есть они не ганкеры? Нет, грабеж – это их игровое ремесло, которым они владеют очень искусно. Но они очень часто нанимают грабителей игроков для разовых операций. Пойдемте на выход, об остальном поговорим по дороге». Через 10 минут караван уже выехал из ворот Галаппа и, миновав указатель, что они выехали на трассу 66, двинулся в путь. Так же, как и вчера, мимо проезжали телеги неписей, а по обочинам охотились на низкоуровневых мобов новички. Постепенно пейзаж прерии начал меняться на безжизненную каменную пустыню. Картины, проплывавшие по бокам, удручали своей монотонностью и навеивали беспокойство на девушек. Они старательно вертели головами, отыскивая опасность, и лишь Дэн, замыкавший колонну кибиток, что-то беспечно напевал. Маша направила Зорьку к нему, а поравнявшись, задумчиво проговорила. «Больно тихо вокруг, не к добру это!» На что мальчик лишь улыбнулся. «Нас от самого города 4 человека ведут, в поле зрения стараются не попадать. Видно, пробивают по форуму ники, чтобы наверняка знать наши слабые места». «А у нас такие есть?» «Они есть у всех. Вопрос в другом. Сможем ли мы эффективно использовать свои сильные стороны, чтобы их компенсировать?» «Ну, я постараюсь их не разочаровать». «Только не увлекайся. Главное – это амазонок сохранить. Скорее всего, они будут их использовать в качестве слабого звена, чтобы нас в прописанный баг заманить. Думаю, Титан не успокоился за нулевой сектор, а потому постарается нас нейтрализовать, чтобы доставить в цифровую ловушку». В чате раздался встревоженный голос Лисы. «Параллельно нам движется отряд индейцев, по-моему, неписи». Дэн, уже срисовавший обстановку, прокричал в чат. «Останавливаем фургоны, сбиваем их в кучу, телегами наружу. Первыми стрельбу не открываем, ждем агрессии. Возможно, это проверка на защиту. Потому никакие свитки не применяем, а используем собственные силы». Маша похлопала Зорьку по шее. «Не бойся, кореглазый, у нас броня от 10 попаданий». Конь недоверчиво посмотрел на свою хозяйку и, всхряпнув, мотнул головой. В это время на холмах показались всадники, которых становилось все больше и больше. Маша досчитала до 30, но сбилась, так как они постоянно перемещались, выстраиваясь по обочинам дороги двумя полукругами. Один из краснокожих, прицепив к древну копья белую тряпку, двинулся к фургонам. Дэн прошептал в чат. «Парламентера не трогать, сейчас я узнаю, что они хотят». Достав кружевной платок и размахивая им, он двинулся навстречу индейцу. Минут 5 они о чем-то разговаривали, а потом, одновременно развернувшись, разъехались в разные стороны. Лиса подъехала к Дэну и, мотнув головой в сторону индейцев, спросила. «Чего хотят эти пиксели?» Мальчишка рассмеялся. «Если отдадим товар и сдадимся без боя, то умрем быстро, как воины. А если с боем, то умирать будем долго и мучительно». Маша задумчиво проговорила. «Лично я за долгую смерть». Я ему так и сказал, чтобы губу закатала обратно и впредь не раскатывал ее на чужое добро. «А что он?» «По-моему, эскин, которым им управляет, слегка заглючил, пока в своих библиотеках ответ искал». «С чего ты так решил? Потому что он ответил, что белые люди такие смешные, когда сердятся». Маша рассмеялась. «Классический неигровой бубнила с десятком фраз. Так, Машуня, неписи зашевелились. По-моему, затевают что-то». Индейцы, стоящие с двух сторон, полукругом, начали сжимать кольцо, пока оба его полушария не сомкнулись в круг. Завершив окружение каравана, внутреннее кольцо нападающих начало двигаться по часовой стрелке, а наружное – против. Когда от ярких перьев, украшающих воинов, и цветастых меховых хвостов, привязанных к древним копьям, начало рябить в глазах, задний ряд нападающих выстрелил из луков. Все ждали этого момента, поэтому стрелы воткнулись в щиты амазонок, завязли в воздушном вихре, окружившем Дэна, и были отбиты мечами, которые Маша крутила, как пропеллеры. Не успели последние стрелы коснуться земли, как выстрелил передний ряд, вновь отправив к каравану десятки стрел. Изрыгающая стрелы карусель кружила уже 5 минут. Уже минут 5, после каждого выстрела сжимая кольцо на шаг. Лишние индейцы вытеснялись сородичами и образовали третий круг, продолжая свой смертельный хоровод, напоминавший пеструю карусель. Уровни нападающих были невысокие, потому защита караванщиков справлялась с массированной атакой неписей, обходясь без серьезных повреждений. Мелкие травмы игроков Дэн и Ласка быстро залечивали. Большую тревогу вызывали ездовые животные, с которых защита слетела уже наполовину. Неожиданно обстрел прекратился, а индейцы, обнажив копья, двинулись на караван. Дэн, быстро соориентировавшись в обстановке, прокричал в чат: «Из луков обстреливать больше не будут. Видно, у игровой механики есть параметры расстояний для дальнего боя, с которой они переходят в рукопашную атаку. Я открываю свободный транш очков в свои параметры, и все вливают в меня свою манну. Я им сюрприз приготовлю». Маша, переложив Мичи на плечи, с любопытством посмотрела на него. «Данька, чего придумал?» «Сейчас увидишь». Когда между игроками и индейцами оставалось около 5 метров, Дэн спрыгнул с коня и застыл, подняв руки. На кончиках его пальцев заиграли электрические разряды, которые образовывались в плазменные водовороты. Вся эта карусель устремлялась вверх, которая, слившись в огромную энергетическую воронку, с ревом устремилась к низу, образовав купол. В резко наступившей темноте, когда он достиг земли, игроки наблюдали, как природная аномалия в доли секунды разметала нападавших. Когда защита медленно растаяла, все ошарашенно смотрели на побоище, усыпанное мертвыми телами. Лиса, подъехавшая к мальчику, удрученно покачала головой. «И сколько еще у вас есть сюрпризов?» Дэн, ошалевший от такого исхода своего умения, лишь пожал плечами. «Да я этот дар впервые использовал. Видно, с маной переборщил». Маша, подошедшая к другу, показала большой палец. «Классно поколдовал. Мне понравилось. А за дозировку не переживай. Кашу маслом не испортишь. От этого она еще масленнее становится». За огромным валуном замерцала марева. Из-за него появилась гюрза, державшая за шиворот парня. «Вот, в невидимости прятался. Видно, злодейство какое-то против нас затевал». Игрок 17 уровня с ником «Зоркий глаз» беспомощно болтал ногами, удерживаемый прокачанным танком. «Не затеивал я ничего, я скрытку прокачивал». Все сгрудились вокруг злодея, с любопытством разглядывая парня. Алиса, показав жестом гюрзе отпустить его, полюбопытствовала. «И как? Развил невидимость?» Освобожденный, поправляя нехитрую экипировку, тяжело вздохнул. «Не успел. Пока очки прогресса набрал, вы магии так шандарахнули, что чуть на перерождение не улетел». Маша, на его слова, лишь хмыкнула. «А вот нечего за девушками подглядывать. Опасно это». «А чего друзья прячутся? На выручку не спешат». Парень, взглянувший в ее сторону, расплылся в улыбке. «А я о вас на форуме читал. Круто вы ганкеров обнулили. Уважуха. А друзья не прячутся, а ждут, когда я вам предложение озвучу, от которого вы не сможете отказаться». «Даже так? Ну, предлагай, мы тебя слушаем». С этим участком ситуация такая. Тут племя непримиримых индейцев нападает на все караваны. Непримиримых? Ну, типа они не примирились с жизнью в резервации и борются за свободу своего народа, уничтожая бледнолицых. «А, понятно. Давай дальше». Те, кто знают об этом, нанимают игроков, которые, отойдя в прерии, принимают их бои, а караван спокойно проходит этот участок дороги. Вы новички в этом деле, потому об этом не знали. У вас было 2 выхода из этой ситуации – проскочить их зону агрессии на скорости или принять бой. Выбрав 2-й вариант, включилась механика данжа, где после победы вам предложат собрать или отказаться от трофеев. Если откажетесь, то они моментально возродятся и вновь нападут на вас. Это будет продолжаться, пока вы не согласитесь собрать лут с поврежденных врагов. А если начать собирать призы, вы потеряете много времени, а потому до темноты не успеете попасть в безопасную зону, где вас не сожрут койоты. Ясно. Твои предложения. Вы передаете право победителей моей группе. А пока мы собираем трофеи, вы спокойно покидаете этот участок дороги. Не сильно жирно будет? Не, нормально. Деньги у них только медные, из оружия только ножи выпадают. Это твой бизнес игровой? Ну да. За услугу мы не просим деньги. Довольствуясь лутом с индейцев. Вы сберегаете время, которое приравниваете к деньгам. Как результат, заметь, и дешевые ножи вы покупаете у нас бесценный ресурс. Лиса, внимательно слушавшая игрока, восторженно спросила. «Ты сам придумал эту схему?» «Не, сестренка, она у нас умная». «А ты?» «Я умело воплощаю в жизнь ее проекты». «Она где-нибудь учится?» Парень смутился. «У нас нет денег на это». «Хорошо, мы принимаем твои условия и передаем твоей группе право победителей. Время действительно для нас важно, а потому мы им дорожим. А твоя сестренка пусть свяжется со мной. Я учитель экономики в виртуальном колледже и помогу ей получить образование». «Спасибо». «Не за что». «Так, все слышали, что время бесценно, потому не будем его терять». Когда караван уже тронулся, зоркий глаз подбежал к лисе и что-то прошептал ей на ухо. Помахав на прощание всем рукой, он отправился к трем игрокам, поджидавших его возле мертвых индейцев. Лидер амазонок, о чем-то поразмыслив, направилась к Дэну. «Через 20 миль будет нападение банды ганфайтеров. Но перед этим нас атакуют койоты. У тебя есть чем ответить?» «Животные когда нападут?» «Миль через 5-6. «Хорошо, я что-нибудь придумаю». 3 мили проехали относительно спокойно, если не считать назойливых оводов, которые с удовольствием жалили девчонок. Чей писк в перемешку с незамысловатой бранью периодически раздавался из кибиток. Мыша тоже получила пару укусов, пока не пристроилась к Дэну, который, создавая легкий торнадо, разгонял назойливых насекомых. Горы куда-то пропали, и теперь, куда ни кинь взор, простиралась великая прерия. Нестерпимо палило солнце, выжигая остатки растительности, отчего степь казалась безжизненной. Дэн несколько раз отъезжал на равнину, прокачать следопыта, но пока попадались только следы тушканчиков и луговых собачек. Изредка виднелись тропки копытных, вдоль которых аккуратной цепочкой следов определялось присутствие пумы, которая кралась за косулями. Дэн уже решил, что они не встретятся со степными волками, когда раздался пронзительный вой койота. Животное под ним всхрапнуло и попыталось встать на дыбы. На силу успокоив коня, он поспешил на дорогу, где девчонки пытались совладать с занервничавшими лошадьми. Маша, поглаживая Зорьку по шее, крутила головой, пытаясь высмотреть опасность. «Данька, что-то не пойму, где они? Такое ощущение, что вой разносится со всех сторон. Эта степь отражает звуки. Они сейчас вдоль дороги бегут, а воем гонят добычу на засаду, где сидят самые матерые волки». «А ты откуда знаешь?» «Так в умениях следопыта есть описание повадок животных и образцы их следов». «Чего делать будем?» «Да есть план. Главное, чтобы сработал. Мышка, помоги лисе и особо не бойтесь. Загонщики – это молодняк, который побоится нападать, пока старшие не начали охоту». «А ты?» «Мне нужно встретиться с ними первым». «А, мышонок, потом все расскажу. Сейчас некогда». Дэн пришпорил коня и понесся по дороге, вскоре скрывшись за поворотом. К девочке подскакала встревоженная лиса. «Мышка, а Дэн куда поехал?» «Говорит, что у него есть план. Скажи девочкам, что это воют загонщики. Они нападать не будут». «Почему?» «Там один молодняк, а матерые охотники нас впереди поджидают». Минут 5 под периодический вой волков караван двигался по дороге, пока не повернули за поворот, за которым скрылся Дэн. Увиденная картина повергла в шок амазонок. И лишь Маша, остановив Зорьку, широко улыбнулась, разглядывая друга. Даниил сидел в дорожной пыли и разговаривал с вожаком стаи 30 уровня. Эту информацию Маша рассмотрела над огромным койотом с подсидевшим загривком, который, склонив на бок голову, внимательно слушал человека. Наконец он встрепенулся и, повернувшись к сородичам, что-то устрашающе прорычал. Тотчас стая, в которой было больше сотни хищников, расступилась перед караваном, а лошади, косясь на оскаленные пасти, протащили повозки сквозь нее. Вскоре к ним присоединился и Дэн, к которому тут же подъехали Маша и Лиса. Придержав его коня за узду, девочка заглянула в глаза другу. «А вот теперь рассказывай с подробностями, что это было?» Парень пожал плечами. «Игровая механика». Я ему сказал, что мы одной крови, после чего пообещал много вкусных ганфайтеров, если они последуют за нами. А он у Ярова... У кого? Ярый. Вожака так зовут. Так вот, у него большая стая, которую костлявыми девчонками не прокормить. Потому он здраво решил, что, следуя за нами и нападая на наших недругов со спины, он устранит эту проблему. Они теперь наши друзья? Нет, просто союзники. Мы приманиваем еду, они на нее охотятся. Круто, Даня! Ты убил двух зайцев одним выстрелом! Теперь нам и койоты не страшны, и бандитам ты пакость устроил. Внимательно слушавшая лиса лишь головой покачала. Вы удивляете меня каждый день. Когда же у вас сюрпризы закончатся? Маша хитро прищурилась. Никогда,